случай 17. Я бы хотел узнать о том, как души становятся учителями в духовном мире, насколько это связано с их способностью помогать меня продвинутым душам. Когда души развивают свои наставнические способности, могут ли им позволить опекать какое-то количество душ? Только тем, кто имеет большие практики. Я могу представить себе, какая это огромная ответственность для продвинутого гида, даже если у него есть помощник, взять большие группы душ, нуждающихся в гидах. Гиды могут справиться с этим, размер не имеет значения. Почему? Если вы стали компетентным и искусным учителем, число душ, которые вам даются, не имеет значения. Некоторые группы имеют много душ, другие не очень. Итак, если вы являетесь старшим гидом с синей аурой, то размер группы, которая вам дается, не имеет значения, потому что вы способны справиться с большим количеством душ? Я не совсем это имел в виду. Многое зависит от типов душ в группе и от опыта лидеров. В работе с большими группами они получают помощь. Кто получает помощь? Гиды, которых вы называете старшими. Ну а от кого они получают помощь? От попечителей. Я слышал, что их также называют мастерами. Это неплохое определение для них. Какого цвета энергию они излучают? Фиолетового оттенка. Примечание. Как отмечено на рисунке 3 в предыдущей главе, низшие ступени уровня 5 излучают небесно-голубую энергию. По мере обретения большей зрелости эта аура становится более темной. Сначала приглушенно-синей цвета полуночного неба и далее темно-фиолетовой, которая свойственна завершившим определенный круг развития вознесенным мастерам, достигшим уровня 6. Что объединяет всех гидов, имеющих различные подходы к обучению? Они не были бы учителями, если бы они не любили учить и не хотели бы помочь нам достичь их уровня и тоже стать учителями. Объясните мне, почему ту или иную душу выбирают на роль гида? Возьмите типичного гида и расскажите мне, какими качествами обладает эта продвинутая душа. Она должна быть сострадательной, но не слишком снисходительной. Она не склонна осуждать вас и не принуждает подражать ей. Она не ограничивает вас и не навязывает вам свои ценности. Хорошо, это то, что гиды не делают, если они не ограничивают души чрезмерным контролем. То, что важного, они делают с вашей точки зрения. О, они формируют боевой дух в своих группах и прививают уверенность. Мы все знаем, что они сами прошли через многое. Нас принимают такими, какие мы есть, как индивидуальности, имеющие право на свои собственные ошибки. Я заметил, что души очень преданы своим гидам. Именно так, потому что гиды никогда не отказываются от них. Какое самое важное качество, по-вашему, присуще каждому гиду? Способность побуждать души и вселять в них мужество. В моем следующем случае имеется рассказ о деятельности воплощающегося на земле гида. Этого гида зовут Оуэ, и он обладает всеми теми качествами преданного учителя, о которых говорилось в случае 17. Очевидно, что на ранних этапах своей деятельности в качестве гида он должен был присматривать за моей пациенткой, субъектом 18, и заботиться о ней самым непосредственным образом. Моя пациентка была поражена, когда узнала о последней инкарнации своего гида. Впервые Оуэ появился в жизни моей пациентки в качестве гида примерно в 50 году до нашей эры. По ее описаниям, он был старым человеком, жившим в разоренном римскими солдатами иудейском поселении. Субъект 18 была тогда молодой девушкой, потерявшей родителей после облавы римлян на местных бунтовщиков. Описывая эту свою жизнь, субъект рассказывала о том, что она прислуживала в таверне и была в буквальном смысле слова рабыней. Хозяин постоянно избивал ее, а римские солдаты, посещавшие это заведение, порой насиловали ее. Она умерла в возрасте 26 лет из-за тяжелых перегрузок, дурного обращения и невыносимых страданий. Находясь в состоянии транса на уровне подсознательного ума, она сообщила следующее о старом человеке из ее поселения. «Я работала день и ночь и была совершенно измучена болью и унижением. Он был единственным человеком, который проявлял доброту по отношению ко мне, который учил меня верить в себя, верить во что-то более возвышенное и прекрасное, чем та жестокая реальность, в которой я жила. Позже, находясь в сверхсознательном состоянии, эта пациентка более подробно рассказала о тех моментах других ее трудных жизней, когда Оуэ появлялся как верный друг и однажды появился как брат. В этом состоянии транса она видела, что все эти люди были одной и той же личностью, и она смогла узнать в ней своего гида по имени Оуэ. Было много таких жизней, когда Оуэ вообще не появлялся или физический контакт с ним был мимолетным, если он приходил помочь ей. Совершенно неожиданно для нее я спросил, не мог ли Оуэ воплотиться и в нынешней жизни. Она на минутку задумалась, и вдруг ее затрясло. Слезы потекли из глаз, и она вскрикнула, узнав всплывший в ее уме образ –